Глава 50. «Ну да, конечно. Видела я, как у тебя колесо во время заезда отвалилось». Скептически выгнула я бровь. Никита улыбнулся натянуто, будто с неохотой. «Так было задумано». «Ясно. А я смотрю, ты на все готов, лишь бы Демьяна позлить. Ко мне целоваться полез, с тачки своей колесо свинтил». «Ну прям, много чести ему будет», — усмехнулся Шараев. «Я преследовал свои цели». «И какие же?» «Ну, в баре, например. Хотел подкатить к красивой девушке, очевидно. Жаль, не вышло». Я закатила глаза, не поверив ни единому слову. Не чувствовалось от него тогда такого желания, хоть убей. Да и я в таком же счастье нуждалась в последнюю очередь. Ну и вообще, по моему скромному мнению, единственная девушка, к которой он должен подкатывать в своей жизни, это Алина Тополева. «Ага, а на соревнованиях, как я понимаю, цель была сдать своего коня на металлолом. Кстати, что с ним? Восстановлению не подлежит?» «Ты про корч мой?» — улыбнулся Никита. «В гараже стоит. На боевых мы просто так не катаемся». Я встала с пластикового сиденья, спустилась с трибун и подошла ближе к его тачке. «Ну так что, садись или боишься?» — провокационно дернул бровями он. «Ха-ха!» — фыркнула я. «А ты вообще с какой целью мне это предлагаешь?» «Да просто так», — пожал плечами он, хитро прищурившись. «По доброте душевной». «Надо же, как мне везет на добрых людей в последнее время! Смотри, если вдруг тебе на самом деле снова пришла в голову бредовая идея ко мне подкатывать, имей в виду, мое сердце принадлежит другому». «Тополеву, что ли?» — хмыкнул Никита. «Какая разница?» — смутилась я. «Главное, что не тебе». «Ладно, садись. Не собираюсь я к тебе подкатывать, обещаю». Недолго думая, я обошла машину и плюхнулась на пассажирское сиденье рядом с водителем, машинально пристегнув ремень безопасности. Хотелось верить, что мое желание наладить личную жизнь подруги не обернется для меня парочкой серьезных травм. Отчего-то, когда за рулем был Демьян, я чувствовала себя куда спокойнее. А сейчас даже немного потряхивала от волнения. Утешала себя мыслью, что Никита все-таки такой же опытный пилот и даже претендовал на победу в соревнованиях. До того, как у его тачки отлетело колесо. Но в конце концов, кто от этого застрахован? «Ну что, ты готова?» — поинтересовался Шараев, и я кивнула, стараясь принять невозмутимый вид. Но на всякий случай покрепче вцепилась в ручку на двери. Он надавил на газ, и автомобиль сорвался с места, стремительно набирая скорость. Никита резко крутанул руль, дернул ручной тормоз, и машина пошла юзом. А у меня в груди все сжалось от захватывающих ощущений. Затем Шараев сделал перекладку, и следующий завиток трассы мы проскользили другим боком. Это было прекрасно. Единственное, что меня огорчало в эти мгновения, что за рулем был не Демьян. Рядом с ним я наверняка бы испытала еще больше восторга от происходящего. Но чего не сделаешь ради подруги? Никита прокатил меня по треку два раза, затем остановился и, словно забыв о моем существовании, уставился в лобовое стекло, задумчиво глядя куда-то вдаль на небо. И тут я поняла, что он на самом деле грустит, а я понадобилась ему, чтобы хоть чуть-чуть отвлечься от своего паршивого настроения. «Колись, страдаешь от неразделенной любви?» — поинтересовалась я, строя романтические предположения о том, что вдруг Никита так же сильно тоскует сейчас по Алинке, как и она по нему, а может, даже еще сильнее. «Чего?» — недоуменно нахмурив брови, повернулся ко мне Шараев. Будто и правда только сейчас вспомнил о моем существовании. «Я говорю, по девушке какой-то скучаешь?» «С чего ты взяла?» «Задумчивый такой, видно же, что грузишься из-за чего-то». Он невесело усмехнулся. «Да так, забей. Расскажи лучше, что у тебя с Тополевым. Повелся он тогда на ревность?» Такого вопроса я не ожидала и сначала немного растерялась, но быстро напомнила себе, зачем села в тачку к Шараеву. Уж точно не для того, чтобы обсуждать с ним свои отношения с Демьяном. «Никит, я все знаю. произнесла я, посмотрев ему в глаза. Он лениво приподнял брови, оставаясь совершенно бесстрастным. Словно заранее был уверен, что ничего интересного я ему сейчас не скажу. «И что же такого ты знаешь?» «Знаю, что произошло, из-за чего вы с Демьяном поссорились». На этот раз на лице Шараева отразилось куда больше эмоций. Кажется, он искренне удивился. «Он тебе рассказал?» «Нет, не он». «А кто?» «Алина». По скулам моего собеседника красноречиво прокатились желваки. Никита отвернулся к лобовому стеклу, крепко сжав обеими руками руль. «Ясно», — произнес он медленно. «И к чему мне эта информация?» «Я думаю, что вам всем троим не помешало бы откровенно поговорить о случившемся и помириться», — негромко произнесла я. Он скривил губы и с саркастичным выражением лица покачал головой. «Да ты просто гений! Как мы сами не догадались!» «Никит, я понимаю, что лезу не в свое дело, но у меня есть для этого причины». «И что же тебе надо?» «Я просто хочу помочь». «Хочешь помочь мне?» — уточнил он со скепсисом. «Ну и тебе в том числе», — честно ответила я. «Знаешь что, Марьяна, если ты и правда хочешь мне помочь...» Он бросил взгляд на наручные часы. «Можешь выполнить одну мою просьбу?» «Какую?» — уточнила я, подозревая, что это уже не касается его конфликта с Тополевыми. «Съезди со мной, пожалуйста, в одно место», — попросил Никита. «В какое еще место?» «Я по дороге объясню, мы уже опаздываем», — ответил Никита, хватаясь за рычаг коробки передач. «Погоди, я не могу никуда уехать. У меня здесь вообще-то встреча через час с одним человеком». Вцепилась я в рукав его худи. «Да мы ненадолго, туда и обратно», — заверил Шараев. «Не поеду я с тобой никуда», — возмутилась я, поспешно отстегивая свой ремень. «Ну ты ведь хотела помочь», — с вызовом напомнил Никита. «Без тебя я тоже никуда не поеду. И одна хорошая женщина очень расстроится по этому поводу, будет грустить». «Что? Ты о чем?» — опешила я, пытаясь уловить хоть какой-то смысл в его странных словах. «По дороге все объясню. У тебя во сколько встреча?» «В 6». «Не переживай, до 6 успеем вернуться». «Точно?» «Сомневаешься в моих водительских способностях?» — уточнил он. Я поерзала на сидении, понимая, что это очень-очень сомнительная затея. Но если откажусь сейчас ехать с Шараевым, прощай шанс помирить его с Демьяном и Алиной. Вряд ли мне представится еще одна такая удачная возможность. Выбор нужно было делать быстро. «Ну, ладно, поехали», — сказала я, секунду покусав губы. «Но только чтобы к 6 часам привез меня сюда обратно». «Не переживай», — довольно кивнул Шараев, надавливая на газ. Вот как раз это у меня и не получалось, не переживать. Пока Никита спокойно вел себе машину, я продолжала нервно кусать губы, размышляя о том, а не дура ли я, и насколько вообще можно ему доверять.